берегах верные сердцем ждут. На берегах дети без нас растут. Издалека порты, причалы шлют морякам свои сигналы. Кто в море спасется, себе домой вернется. Нам и крылатым парусам, и сильным волнам дай свободы своей. Соленый ветер зовет, неизвестное вперед. Корабль наш облаком тает вдали. И нам, и крылатым парусам, и сильным волнам дай свободы своей. На берегах веру сменяет страсть. На берегах правят закон и власть. Мимо плывем, не замечая то, что живем, судьбой играя. Кто в море спасется, к себе домой вернется. Свободы своей. Соленый ветер зовет, неизвестное вперед. Корабль наш облаком тает вдали.